Глава 14. Иоав, сын Цируи, понял, что мысли об Авессаломе не оставляют царя, и приказал привести из Текоа мудрую женщину. «Притворись, словно у тебя траур», — сказал он ей. «Надень траурную одежду, не умощайся, чтобы выглядеть, как будто ты уже много дней оплакиваешь умершего. Ты войдешь к царю и скажешь ему следующее». Иоав научил ее, что нужно сказать. Женщина пришла к царю, поклонилась и бросилась перед ним ниц. «Помоги мне, царь!» «Что у тебя за дело?» — спросил царь. «Я вдова. Мой муж умер, и у меня, рабы твои, было два сына. Однажды в поле они подрались, и никто не разнял их. Один ударил другого и убил его. Тогда весь род ополчился на твою рабу и требует: выдай нам брата-убийцу. За то, что он убил своего брата, мы убьем его самого. Заодно избавимся от наследника. Погасят они мой последний уголек. Не оставят моему мужу ни имени, ни потомка на земле. Иди домой, — сказал ей царь. Я распоряжусь о твоем деле». Женщина из Текоа сказала: «О, господин мой царь, пусть на меня ляжет вина за это и на род отца моего, а царь и престол его не повинны. Если кто-нибудь заговорит с тобой об этом, приведи его ко мне, и он не потревожит тебя более», — сказал царь. «Пусть поклянется царь Господом, Богом своим», — сказала она, «чтобы кровная месть не прибавила смерти к смерти, чтобы не убили они моего сына. Жив Господь, ни один волос не упадет с головы твоего сына». Тогда сказала женщина: «Позволь мне, рабе твоей, спросить царя, господина моего, еще об одном». «Говори», — ответил царь. «Зачем же ты решил так поступить с народом Божьим? Ведь слова царя словно говорят против него самого, ведь он не вернул того, кто изгнан от него. Мы все умрем. Воду, пролитую на землю, не собрать обратно. Пусть царь не тоскует по умершему, а лучше подумает, как вернуть изгнанника. И вот я пришла к царю, моему господину, чтобы рассказать об этом деле, так как родственники угрожают мне. Раба твоя думала: расскажу царю, может быть, он поможет своей рабе. Царь услышит просьбу мою и спасет рабу свою от того, кто хочет убить меня и сына моего и исключить нас из владения Божьего. Думала раба твоя: пусть слово господина моего царя принесет мне покой, ибо господин мой царь, как ангел Божий, отличает доброе от злого. Господь Бог твой да будет с тобой». Царь отвечал ей: «Я задам тебе вопрос, не скрывай от меня ничего». «Спрашивай, господин мой царь», — сказала она. «Это Иоав надоумил тебя». «Клянусь своей жизнью, во всех словах своих не может царь, господин мой, ошибиться. Это раб твой Иоав приказал мне. Он научил рабу твою, что сказать. Чтобы не говорить напрямую, раб твой Иоав подстроил все это. Но мой господин мудр, словно Божий ангел, и знает все, что происходит на этой земле». «Я сделаю так, как ты предлагаешь», — сказал царь Иоаву. «Иди и приведи мальчика моего Авессалома». Иоав пал ниц, поклонился до земли и благословил царя. «Сегодня узнал раб твой, что снискал милость у господина моего царя, который поступил так, как задумал раб твой». Иоав отправился в Гешур и привел Авессалома в Иерусалим. «Пусть он живет в своем доме, но лица моего он не увидит», — сказал царь. Авессалом жил сам по себе и не был допущен к царскому двору. Не было в Израиле мужчины, который по красоте считался бы равным Авессалому. От ступней ног и до макушки головы не было в нем изъяна. Когда он обривал голову, делать это приходилось каждый год, иначе волосы становились слишком тяжелыми, то вес сбритых волос составлял 200 царских шекелей. Трое сыновей родились у Авессалома и одна дочь, красавица Тамар. Авессалом прожил в Иерусалиме 2 года, но так и не был допущен к царю. Тогда он послал за Иоавом, чтобы отправить его к царю, но Иоав отказался прийти к Авессалому. Послал он за ним 2-й раз, но тот снова не пришел. Тогда он приказал своим людям: «Смотрите, тут рядом ячменное поле Иоава. Идите, подожгите его». И они подожгли поле. Иоав пришел домой к Авессалому. «Зачем твои люди выжгли мое поле?» — сказал он. Авессалом отвечал: «Я посылал за тобой и звал тебя к себе, чтобы передать через тебя царю. Зачем пришел я из Гешура? Лучше бы я там и оставался. Я хочу предстать перед царем, и если я виноват, пусть он казнит меня». Когда Иоав передал царю эти слова, царь призвал к себе Авессалома. Тот пришел и поклонился царю до земли. А царь поцеловал Авессалома.